Человеческий зародыш, развиваясь, повторяет все стадии эволюции. Иногда он застревает на одной из ранних стадий и рождается с рудиментами, такими как жаберные щели. Дети в процессе роста проходят через всю предысторию человечества, через стадии охоты, земледелия и промышленности и могут застрять на любой из этих стадий. Но в каждом остается что-то от всех пройденных стадий. Маленький фашист в каждом человеке — это маленький палач, который выясняет слабости жертвы и пользуется или наслаждается ими. Если это происходит открыто, человек бьет калеку или становится насильником, иногда оправдывая свои поступки жестокостью жизни, объективными причинами или несправедливостью к себе. Но большинство людей подавляют эти тенденции, делая вид, что их совершенно не существует. Когда же они проявляются, пытаются оправдать их или в страхе выдать за что-нибудь другое. Некоторые даже пытаются продемонстрировать свою невинность, сознательно становясь жертвами, а не агрессорами. Они действуют по принципу «лучше пролить свою кровь, чем чужую», но тем не менее кровь им необходима. Эти примитивные первобытные стремления переплетаются с наставлениями, предписаниями и разрешениями сценария и становятся основанием для игр третьей степени, связанных с пролитием крови. Тот, кто делает вид, что этих сил не существует, становится жертвой. Весь его сценарий может быть направлен на демонстрацию того, что он свободен от этих сил. Но так как он все-таки от них не свободен, это отказ от самого себя и поэтому от права самому определять свою судьбу. Решение не в том, чтобы, как поступают многие, сказать, как это страшно. Нужно сказать, что я могу с этим сделать. Лучше быть мучеником, чем троглодитом, то есть человеком, который отрицает, что происходит от обезьяны, потому что сам еще не порвал с ней. Важно сознавать, что врожденная склонность к геноциду не исчезла за последние 5000 лет, независимо от генетической эволюции, происходившей в этот период. Она остается неподвластной воздействию окружения и общества. Один из таких аспектов — предубеждение против людей с темной кожей, которое сохранилось неизменным со времен Древнего Египта. Жалкие люди Каша в папирусах и сегодня представляют угнетенное негритянское население по всему миру. Другой аспект — военное найти и уничтожить. Например, 234 вьетконговца попали в засаду и уничтожены. И во Вьетнаме убито 237 крестьян из отчетов армии США за 1969 год. Сравните. 800 их солдат убил я своими руками, народ их я сжег, их мальчиков и девочек лишил чести. Я сложил в груду 1000 трупов их воинов. 1 мая я убил 800 их бойцов, сжег множество домов, обесчестил их юношей и девушек и так далее. Из ежегодных записей Ашур-Насирпала, колонка 2, примерно 870 год до нашей эры. Таким образом, на протяжении по крайней мере 2800 лет находилось немало охотников подсчитывать трупы. Причем своих всегда заносят в списки потерь, а чужих — в перечень трупов, мертвецов или тел.